Глава сороковая. Косяки. Аленка безумолку болтает с Женькой, создавая веселый, беспечный фон. Они потрошат пирог в поисках утки, но над их неприкаянными головами летают грозовые тучи. Мы с Марьяной сидим с самого края. Я в кресле, она на подлокотнике, поставив ступни мне между бедер. Крутит в руках пустую бутылочку из-под успокоительного. Атмосферка нервная, да, поддерживающе поглаживаю ее по щиколотке. Моя мама осуждающе поглядывает на Марьяну, ее на меня, искрит. «И что же? Значит, ты не знал?» Сердито смотрит на меня мама. «Он не знал», — сжимает мою руку Марьяна. «Или не хотел знать», — негромко добавляет теща. «Это правда?» — разочарованно смотрит на меня мама. «Это неправда», — опускает глаза Марьяна. «Я не хотела, чтобы он знал». «Почему?» «Но захотел бы узнать, узнал». Опять подливает Ольга Павловна. «Живот же не скроешь, особенно на Марьяне. Она тогда и 50 не весила. При ее-то росте. Тростинка. Тяжелая была беременность». «Мам!» Недовольно хмурится Марьяна. «Перестань, пожалуйста». «Но у ребенка же не только отец!» Расстроенно смотрит на Аленку моя мама. «У него же целая семья! Бабушка, дедушка, дядя, тетя! Разве можно скрывать? Разве можно лишать всех общения из-за недопонимания с отцом? Мы бы, в конце концов, повлияли бы как-то!» «Я была с вами незнакома, Мария Ильинична, да и не хотелось мне, чтобы кто-то влиял. Давайте спишем на гормоны и токсикоз». Дипломатично пытается съехать кошка. 7 лет токсикоз и гормоны? Мам, тормози. Я же сказал, это мой косяк был. Как же ты согласилась замуж пойти, если он тебя с семьей не познакомил? Любила. Пожимает плечами Кошкина. Не думали мы об этом. Думали, позже познакомимся. Любила и так легко разлюбила, что даже про дитё не сказала. Мам, не так все было. Так, не так. Эгоисты! Машет на нас рукой мама, не желая слушать. Я чем виновата? Ребенок чем вам виноват? Сошлись, расстались, как коты мартовские. Бессовестные! Прижимаю крепче Марьяну, пытаясь закрыть ее от маминых обвинений, но она уже разошлась. «А сейчас что? Опять Март на носу обнимаетесь? А потом еще одного сделаете и снова упоминай, как звали? А я потом внуков по всему миру искать должна?» «Мам, хватит! Мы молодые были, глупые, принципиальные, неправильно себя повели». «А теперь что? Постарели, поумнели, короны сняли?» Критически смотрит на нас теща. «Или опять вожжа под хвост попадет, пузатую ее из дома выставишь?» «Что?» Хватается за сердце мама. За всем этим давно примолкли Женька и Аленка. Она тревожно и сердито оглядывает всех за столом. Неожиданно бьет ладонями об стол. Все вздрагивают. Ловко проползая под столом, залезает к нам третий. «Уходите!» Обнимая Марьяну за шею, смотрит гневно на бабушек. «Вы нас не любите! Уходите!» Улавливаю в ее тоне категорические интонации кошки. А она тоже такая была. Это ее слова, просто чуть прямее и наивнее. Без дипломатии. «Алена!» Прижимает ее к себе Марьяна. Так нельзя. Это бабушки твои. Они нас не любят. Дует губёшки. Они не рады, что мы все нашлись. Господи, да мы рады! Прижимает руки к груди мама. Ты маму ругаешь, а ты папу. Молчите. Бабушки послушно вздыхают. Так их, царевна моя. Мне приходит смс-ка с магазина мебели. Ура! Наконец-то доставка. Повод слинять из-под обстрела. Мебель привезли. Поднимаюсь я. Родная, поможешь мне там? Многозначительно дергаю бровями. Конечно. Тут же подскакивает кошка. Ну еще бы. Оставляем мам на расправу Аленке. Аленка, подмигиваю я. Не все еще слышали, как ты шедеврально поешь. Ставлю ее на наше кресло. Давай, царевна моя, жги! И еще все стихи, что помнишь. Бабушка Мария обожает стихи. Смываемся. В прихожей выдыхаем, глядя друг другу в глаза. Иди сюда. Обнимаемся. Ты хорошая мама, а она просто хорошая бабушка. Я понимаю. А потом мы, не торопясь, вдвоем весь вечер собираем для Аленки мебель, дожидаясь, пока бабушки натусуются с Аленкой. И Ольга Павловна ляжет спать, а моя мама поедет к Лене. Аленка уже не сердится и активно анимирует обеих бабушек. Между собой вроде бы не ссорятся. И на том спасибо. Марьяна периодически поглядывает на меня с недобрым прищуром. И раз на пятый я зависаю. В чем проблема? Она есть. Стоя на коленях, надеваем чехол на матрас. Кошка моя. М? Скажи прямо, где я тебе на хвост наступил? В чем претензия? Нет претензий. Прекрати врать. Не вру никогда. Фыркает она. Говори, зараза! Заваливаю ее на Аленкин матрасик. Или звездец тебе? Трусь небритой челюстью об ее шею и резко, но не больно покусываю. Взвизгивая, хихикает, пытаясь выкрутиться. Кошка боится щекотки. Хватит, хватит! Слушаю. Пристраиваюсь сверху, распиная ее. Реально нет претензий, просто немного яда. Оскаливается она, клацая на меня зубами. Что я сделал? Соврал? Рассуждает она. Да вроде бы нет, не соврал. Задумчиво смотрит в потолок. Ну? Короче, я посмотрела видео на твоем рабочем столе. Твою мать! Психую я, падая рядом с ней на спину. Задорно, но в главной роли и правда не ты. Хранишь? Там откровенные игры с Кретовой, по вебке. Я записывал. И какого-то хрена не удалил сразу же. Мы расстались, Ян. Я просто не успел удалить. Окей. Клянусь, сегодня же все удалю. Ладно, я знаю, что ты не евнух. Проехали. Извини, ты не должна была это видеть. И тут, сука, как назло! Марьяна протягивает мне мой звонящий телефон, бросает взгляд на экран. Там Кретова, мать ее! И фотка с той самой гребаной вебки! Из какой логики я ее поставил на дозвон? Некто Кретова. Отдает мне Марьяна трубку. Расстались, значит? Смотрит на часы. 10. Ты что, не веришь мне, Ян? Ответь. Может, что-то случилось у человека? Зачем же еще ей звонить тебе так поздно? По работе. «Ах, это коллега!» Демонстративно понимающе. «Хватит!» Сжимаю ее руку, отвечаю на вызов. «Айдаров!» «Лев!» «Пьяная, фак!» «Влада, что-то срочное? Я очень занят!» «Очень, очень, очень срочное! Я хочу тебя! Прямо сейчас!» «Да ну что за засада-то?» «Не могу говорить, извини!» Скидываю вызов. И оправдываться как-то стрёмно. С другой стороны, а что я сделал? «Я люблю тебя», — шепчу я. «Мне не нужен никто». «Окей». Прохладно. Короткий стук в дверь. Мы синхронно садимся. «Лев!» Заглядывает мама. «Можно тебя?» Выхожу. «Лена трубку не берет». «Как это не берет?» Смотрю я на часы. Лена всегда берет трубку. Сердце мое ускоряется от волны адреналина. «Какой же я кретин! Кретин! Почему, когда все мои здесь под контролем, здесь нет сестры?» «Марьяна и Аленка не единственные мои слабые места». «Мам, а ты поезжай сегодня к Женьке, ладно?» «А Лена?» «А я вспомнил, смена у нее. Уснула, наверное, с малышней своей. Она же выключает звук, чтобы их не разбудить». Придумываю на ходу. Маме даже страшно озвучить. Голос мой подрагивает. Я обуваю быстро кроссовки. «А ты куда?» «На работу вызвали». Сдергиваю с верхней полки кобуру. «Я заеду в сад, проверю, что все в порядке. На обратном пути». Марьяна выглядывает из комнаты. «Ты куда, Айдаров?» «На работу вызвали. Очень срочно!» Повторяю под тревожным взглядом мамы. Но ты телефон не забудь!» Выносит мне оставленный в комнате телефон. «По которому тебя вызвали». «Спасибо!» Ничего не соображаю я. Впиваюсь в ее застывшие губы на мгновение. Вылетаю за дверь.